Эмили Диккенсон. Я спустился вниз и отыскал адресную книгу. В ней в алфавитном порядке перечислялись адреса и телефонные номера людей. Я нашел нужный номер и позвонил. Женщина ответила, что Дэниел Рассел вышел, но вернется примерно через час. Она перезвонит мне. Тем временем я вооружился книгами по истории и стал набираться знаний, читая между строк. Подобно религии, история человечества полна удручающих явлений, таких как колонизация, болезни, расизм, сексизм, гомофобия, классовый снобизм, уничтожение окружающей среды, рабство, тоталитаризм, военная диктатура, изобретения, которыми люди не умеют пользоваться, атомные бомбы, интернет, точка запятой, травля умных людей, поклонение идолам, скука, отчаяние, циклические кризисы, духовные катастрофы. Это все на фоне приема поистине отвратительной пищи. Я нашел книгу под названием «Великие американские поэты». «Я верю, что листок травы не меньше подёнщины звезд», писал человек по имени Уолт Уитмен. Примечание. Перевод Н. Чуковского. Конец примечания. Мысль очевидная, но сказана красиво. В той же книге были слова, написанные другим человеком, Эмили Диккенсон. Вот такие. Как счастлив мелкий кремешок, что нежится в пыли дорог. Он не стремится к высоте и чужд любой земной нужде. Неброский дан ему покров при сотворении миров. Как солнце сам себе закон, и сам с собою дружит он. Верша без видимых затей, императив судьбы своей. Примечание. Перевод Л. Кириллиной. Конец примечания. «Верша без видимых затей, императив судьбы своей», — повторил я про себя. Почему эти слова так меня растревожили? На меня зарычала собака. Я перевернул страницу и нашел еще одну неправдоподобную мудрость. Я прочел слух. «Душа должна жить нараспашку, принять готовое в восторге бытия». «Ты встал с постели», — сказала Изабель. «Да», — отозвался я. Типично для человека утверждать очевидное. Снова и снова до скончания времен. «Тебе нужно поесть», — добавила Изабель, вглядевшись в мое лицо. «Да», — сказал я. Она достала какие-то ингредиенты. Гулливер вышел на порог. «Гуль, ты куда? Я готовлю ужин». Мальчик ушел, ничего не сказав. От удара двери дом затрясся. «Я за него боюсь», — проговорила Изабель. Пока она волновалась, я изучил ингредиенты на столе. По большей части зеленая растительность. Но потом еще что-то. Куриная грудка. Я думал об этом. Все думал и думал. Куриная грудка. Куриная грудка. Куриная грудка. «Похоже на мясо», — сказал я. «Приготовлю стир-фрай». «Из этого?» «Да». «Из куриной грудки?» «Да, Эндрю». «Или ты у нас теперь вегетарианец?» Собака сидела в корзине, ее звали Ньютон. Она до сих пор на меня рычала. «А собачьи грудки мы тоже будем есть?» «Нет», — сделанным спокойствием ответила она. Я испытывал ее терпение. «Собака что, умнее курицы?» «Да», — сказала Изабель. Она закрыла глаза. «Не знаю, нет. У меня на это нет времени». «Так или иначе, ты большой любитель мяса». Мне стало не по себе. «Я бы не ел куриных грудок». Изабель зажмурилась, глубоко вдохнула. «Дай мне сил», — прошептала она. «Разумеется, я мог это сделать, но в тот момент мне самому нужны были все силы, которыми я обладал». Изабель протянула мне диазепам. «Давно принимал?» «Да». «Пожалуй, пора». Я решил не спорить. Открутив крышку, я положил на ладонь таблетку, похожую на словесную капсулу, зеленая, как знание. Я сунул пилюлю в рот. «Будь осторожен», —